Глава 4. Когда я подбежал, дверь в душевую была нараспашку, и внутри происходила какая-то борьба. Один тип, тот самый ускалицей из шайки Бычкова, корчился от боли на полу. Накачанный кучерявый парень схватил за волосы обнаженную Лену и пытался заволочь в туалетную комнату. А сам Бычков наклонил голую Аню и, изрыгая ругательство, возился с ремнем. Еще две прятались за перегородкой. Внутри меня произошел взрыв. Я схватил за шиворот Бычкова и, оттолкнув от Анюты, догнал его хлестким ударом в челюсть. А скачком пришлось повозиться. Он услышал посторонний звук и кинулся на меня. Руки засияли от магии. Я тут же включил замедление времени, и только это помогло мне уйти с линии удара. Как оказалось, вовремя. Вспышка яркого света опалила стену рядом со мной. А он был очень быстр. Даже при замедлении я видел, как у меня на глазах формируется еще один энергетический шар. Я запустил волну импульса, которая ударил его в тот момент, когда он пытался швырнуть в меня этим сгустком энергии. Качок немного потерялся, и этого мне хватило, чтобы за оставшиеся секунды преодолеть расстояние и пробить ему в солнечное сплетение. А когда он согнулся, врезать гаду коленом в голову. Кровь брызнула из его рассеченной брови на светлый потертый кафель. Он упал навзничь, а я схватил этих ублюдков и выволок из душевой. Третий, что корчился, уже начал приходить в себя и пополз к выходу. Ну, а я ему помог, ногой под зад. «Падла, я до тебя доберусь!» – зарычал кучерявый качок, садясь на пол и вытирая кровь, стекающую из рассечения под правым глазом. «Ты знаешь, кто я!» «Мне достаточно было того, что я увидел», – ответил я, сдерживаясь, чтобы не вколотить его в бетонный пол. «Я запомнил это!» – искривил он лицо в злобной гримасе. «Теперь ходи и бойся!» «Ты меня еще не знаешь», – не отводя презрительного взгляда, ответил я ему. «Как бы ты не испугался, чему похотливая!» «Ах ты!» – он не договорил. Дверь скрипнула, и в казарму зашел Дикий в сопровождении одного из парней, худосочного вида, с которым я еще не был знаком. «Так-так». В руке он держал небольшую короткую палку. «Не успели сосунки приехать, как уже устроили какие-то разборки. Ровно через 10 минут жду всех участников в своем кабинете. Рядом с казармой красное здание». Он ушел и забежал местный лекарь. Мужик в годах, на лице три борозды морщины, а взгляд с претензией. «Но где пострадавшие?» «Мы!» – промычал Бычков и одарил меня взглядом убийцы. Говорить ему было сложно. Скула опухла и покраснела от удара, как и ухо, которое было чуть больше своего близнеца с другой стороны. Лекарь начал копошиться с жертвами, которые еще недавно пытались изнасиловать девчонок, а я сел на кровать. С верхнего яруса показалось заспанное лицо Гриши. «Что там произошло? Я что-то пропустил?» «Да, все нормально, спи давай». «Что было?» – не унимался любопытный Крапивин. Я вздохнул. «У меня прибавилось врагов, плюс один». К девушкам в душевую ворвались одни уроды, вместе с Бычковым. «Ну и чего? Что дальше?» «Блин, Гриша, включи голову!» – вскипел я. «Какой мотив у парней, которые врываются к девушкам во время их купания?» «Ну, да, извини», – покраснело его лицо. «А вон идет Аня». «Только попробуй», – процедил я ему, чтобы он заткнулся. Я видел, в каком Аня шоке, и подвинулся, уступая ей место на кровати. Она села и повернула ко мне голову. В ее глазах стояли слезы. «Люш, спасибо. Я не успела». «Да, все хорошо. улыбнулся я. «Обошлось. Кстати, тот, что был на полу, твоя работа?» «Да». Ну, хоть глазки засияли. «Когда ворвался один, я от испуга тут же скрутила ему пару нервов, а второй...» «Бычков, гад, у меня еще поплатится». Я плотно сжал губы, посмотрев в сторону этого ублюдка, которого осматривал лекарь. «Мне кажется, что ему скоро лекарь не понадобится». «Не лезь, Лёш». Она положила еще слегка влажную после душа ладонь на мою руку. «Не связывайся, потом будут проблемы с их кланом». «Да в том-то и дело, что нет. Кто там еще остался? Наследник Туканова и все?» «Ты забываешь о Блохиных. Они тоже в клане. Портные, но там есть несколько сильных магов. Да и у Туканова личной гвардии достаточно», – рассудительно ответила Аня. «Ты права», – я обнял ее рукой за плечи. От нее шел очень нежный аромат фиалок, и я ненадолго позабыл, что она мой лекарь. В голову тут же полезли картинки откровенного характера, и мне стоило больших усилий, чтобы прогнать их. Чтобы спрятать признак своего возбуждения, я закинул ногу на ногу. И Аня сделала вид, что не заметила. Хотя взгляд скользнул вниз. «Да и Бычков уже, наверное, сообщил своим, что я здесь», – продолжил я. «Надо было найти мой билет и созвониться с Прохором и Тихоном, узнать, все ли тихо. Что-то неспокойно у меня внутри. Чувствую, что враги воспользуются моим отсутствием». «Да ну, зачем им развязывать войну?» – ответила Анюта. «Хотя я бы тоже проверила». «Ань, с легким паром?» – ответил этот шалопай сверху. «Я же злобно зыркнул на него, и он исчез». «Спасибо», – ответила Аня и вновь загрустила. «Все хорошо, не бойся», – улыбнулся я ей. «Я не дам тебя в обиду». «Да я за тебя боюсь». Грустно улыбнулась в ответ Аня. «Что со мной будет?» Я прижал ее к себе. «Все, расслабься, пойдем к Дикому. Узнаем, что он за наказание приготовил». «Она ведь для тебя как сестра?» Спрашивал я себя. И понимал, что не совсем. Опять же, по тому же признаку, будь он неладен. Но своим принципам я никогда не изменял и не собираюсь впредь. Я с четырьмя девчонками и с нами эти три мрази. Они и здесь пытались меня провоцировать на конфликт. Вот качок случайно задел меня плечом, картинно извинившись. Бычков попытался ущипнуть за задницу Лену, она была к нему ближе. Лишь у Скалицы вроде все понял, ему хватало того, что он испытал после подарочка от Анюты. Ну а когда зашли в кабинет Дикого, эти упыри тут же успокоились, скорчив лица пострадавших. Ничего так кабинет. Большая комната, в углу большой шкаф, рядом у стены комод. На нем небольшой сейф. Возле просторного окна стол-бюро, за которым нас и встретил Дикий. А впереди, перед дверью, достаточно просторно, чтобы не тесно было восьми студентам. Судя по настроению Дикого, мы сейчас будем огребать по полной. «А теперь, блядь, расскажите мне вкратце, что произошло. Только внятно и блея, как бараны», – гаркнул он, нахмурив брови. «Ну, мы идем мимо душевой», – взял слово качок. «А этот тип ломится к девушкам. Мы, конечно, сделали замечание, он... набросился на нас». «Так все было». Дикий бросил на нас хмурый взгляд. «Да совсем не так», – вспыхнула Аня и повернулась к трем ублюдкам. «Как вы можете так нагло врать?» «Рассказывай», – вздохнул Дикий, схватившись за голову. Аня вкратце, как могла, опуская интимные подробности, описала нападение. «Вы издеваетесь?» Дикий нахмурился еще сильней, осмотрев каждого из нас внимательным взглядом. Затем он открыл сейф, покопавшись в нем, и достал оттуда какой-то камень, похожий на большой кусок мела. «А теперь то же самое и внятно, будьте любезны», — ответил он, махнув рукой нам. «Ну, не стесняйтесь». И откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Конечно, когда Аня рассказала историю еще раз, камень завибрировал и мигнул в зеленом. «Но теперь ты...» — кивнул он кучерявому амбалу. «Только давай оперативней, у меня планерка скоро». Амбал сделал паузу, затем собрался, кивнул в ответ и начал, не спеша, монотонно излагать свою историю. Когда он закончил, внимание всех переключилось на камень. Он завибрировал, а затем загорелся зеленым. «Что этот гад сделал? Я не знаю магии, которая могла бы обмануть такие артефакты. Или, может, я еще не встречал ее? В моем мире это были кристаллы на посохах правосудия. Они также меняли цвет». «Да вашу мать!» – заорал Дикий, ударив по столу кулаком. На что под ним что-то хрустнуло. «Это что за цирк? Да за такие дела не только отчисляют, но и прилюдно наказывают. Вы-то хоть понимаете, дурачье?» Он окинул нас взглядом и вышел из комнаты, чуть не выбив дверь плечом. Мы остались одни. Лишь часы на стене отбивали свой ритм. Да хихикал тихо Бычков. При этом у него венка на лбу вздулась и слегка дрожала. «Ну и кто это сделал?» — спросил я у этой компашки. «Что сделал?» — удивился амбал, оскалившись в улыбке. «Понятно все с вами, говнюки», — ответил я. «Поосторожней со словами, сучонок», — ответил амбал. «Как бы тебе скоро извиняться не пришлось». «Я не привык извиняться», — хищно ухмыльнулся я. «А уж перед такой падалью, как вы, тем более». «Нарываешься!» – прыгнул на меня ускалицей, но Бычков быстро хлопнул его в плечо и покрутил пальцем у виска, указав взглядом на открывающуюся дверь. «В общем так», – выпалил Дикий. «Я выясню, кто нахал камень. Обязательно. А сейчас, учитывая, что вы обвинили друг друга в драке, валите-ка на кухню. Уже тем более обед. Еще такое повторится. Отчисление». «И чего нам делать на этой кухне?» — буркнул Бычков. «Будете сегодня работать официантами. Если услышу от поваров, что работали херово, отчисление. А девушки свободные». Кислые мины на лицах этих паразитов говорили о том, что они против. Еще бы. Ведь благородным придется унижаться перед такими же, как они. Они хотели возразить, еще как. Но, встретившись с разъяренным взглядом наставника, решили не испытывать судьбу. Да и я был не согласен. Поэтому, когда все вышли, остался. «Ты чего встал, как вкопанный?» — зарычал на меня Дикий. «У таких камней есть память». Быстро прощебетала у меня в голове искра. «В общем, если вкратце, если было наложено заклинание, оно быстро тает». «Понял тебя, искорка. Как же я благодарен за то, что у меня такой помощник. Я предлагаю сделать по справедливости. Я уверен, что невиновен», — предложил я, наблюдая, как лицо наставника начинает густо краснеть от гнева. «Думаю, что камень обманули». «Ну, давай, говори быстрей», — посмотрел на меня Дикий, продолжая сверлить меня взглядом. «Уверен, что у вас есть здесь эксперты, которые прочтут еще раз наши слова и увидят истинную реакцию». После нескольких секунд раздумий Дикий рыкнул. «Принимается, но если это не так...» — наклонился он ближе ко мне, нависая над столом. «Я тебя привяжу к столбу и прилюдно высеку при всех». Я удовлетворенно кивнул. «Договорились». «Вот и отлично». Как только зашел в здание столовой, которое было расположено через дорогу от казармы, заметил несколько деревянных столов без скатертей, вокруг каждого по 4 неокрашенных деревянных стула. У дальней стены большая витрина с пространством за ней, где суетились повара, одетые в белое. Они мешали в больших кастрюлях первые и вторые блюда, которые стояли на миниатюрной печи. Порог, смешиваясь, разносился по залу, вызывая двоякое к нему отношение. Сочетание вареной капусты, печени и чего-то еще похожего на картошку. Да уж, это, конечно, не те блюда, которыми я питаюсь в поместье. Ну да ладно. Я огляделся на предмет свободных мест. Все были заняты, кроме одного, в дальнем углу, где мы и расположились вместе с Аней, Гришей и Леной. И будто бальзам на душу. Я увидел своих врагов. Они забавно выглядели в костюмах официантов и с подносами в руках. И это был бы не я, если бы не воспользовался такой возможностью постебаться. Как раз в центр с подносом вышел Бычков. «Эй, официант!» – махнул я ему. «Подойдите к столику!» Бычков увидел меня. У него в руках затрясся поднос. Готов разорвать меня, судя по взгляду. Он тут же скрылся на кухне и вышел у скалицей. «Почему ты тоже не разносишь, придурок?» – просипел он, оказавшись у нашего столика. Этот тоже очень сильно злился, судя по тому, как у него играли желваки на скулах. «А я договорился», – ответил ему. «На лапу дал. Удивился, что вы, дебил, не догадались». «Врешь, гад!» – зашипел у скалицей. «Как хочешь, так и думай», – ответил я и сделал замысловатый жест. «Ну, что там у тебя? Какие блюда сегодня?» «С огнем играешь, сволочь», – процедил у скалицей. «О, да», – ухмыльнулся я. «Я очень с ним люблю играть. Это ты прям яблочко. Ну, так что, рассказывай. Дамы ждут». В ответ Лена не выдержала и прыснула. «Ой, извините». «Борщ с капустой на первое или суп гороховый на первое», – процедил у скалицей. «Ну, давай, иначе поварам пожалуюсь». «На второе – вареная картошка или рис, и жареная куриная печень или рыба». Мы сделали заказы. Обед прошел в хорошем настроении. Никогда так вкусно не ел, не очень вкусную еду. А Гриша даже сподобился на анекдот про официантов. Я еще немного поприкалывался над этими работягами. Среди всей троицы сильнее всех злился Бычков. У него менялся цвет лица, как только я пытался с ним заговорить. Кучерявый амбал сохранял лицо каменным, изредка злобно зыркая в нашу сторону. В общем, больше всех досталось ускалицему. Когда мы оказались в казарме, решили поговорить о том, как себя вести в этой непростой обстановке. Тучи над нами сгустились нехилые, учитывая недавние события. «Я буду наготове», – решительно ответила Аня. «Да и я себя в обиду не дам. Теперь меня не застанешь врасплох», – кивнула Лена. «А я и не сомневаюсь в вас, барышня», – ответил я. «Но вот эти гады хитрые. Что-то такое точно придумают. Поэтому всегда держимся вместе». «Я думаю, что нужна связь между нами», – густо покраснел Гриша. Видимо, вновь к нему явилось юношеское стеснение в отсутствии должной практики общения с девушками. «О чем ты говоришь?» – спросила у него Аня. «У меня появилось одно заклинание», – пробормотал он. Я изучил внутренним взором его магическую систему. Да, действительно появилось. Проще спросить Гришу, чем терять время и ману на изучение этого заклинания. «Гриш, ну поведай, что хочешь нам предложить?» Обратился я к сделавшему слишком долгую паузу Крапивину. «В общем, мы будем связаны между собой определенным сигналом. Когда организм начинает вырабатывать адреналин или испытывает боль от внешних факторов, В голове каждого срабатывает сигнал. Вот и все. Он закончил свою речь и вопросительно оглядел нас. Фигня, в общем? Не думаю. Поспешил его успокоить. То, что надо. Давай, колдуй. Мы пригласили двух девушек, которые представились Светланой и Дарьей, и я дал отмашку Грише, чтобы начинал ритуал. Было забавно наблюдать, как Гриша напрягся, выпучил глаза, а затем выдохнул и вновь выпучился. «Все!» — снова выдохнул он. «Теперь мы связаны». «Отлично!» — похвалил я его, мельком с помощью внутреннего взора замечая призрачную нить, которая еле-еле мерцала зеленым цветом. «Кстати, на каком расстоянии действует?» «Указано, что километр», — ответил Гриша. «Молодчина!» Похлопал я по его плечу. «А теперь расходимся!» Валентин Туканов был сегодня чист. Наверное, первый день за последний месяц, и поэтому очень сильно раздражен. Еда не лезла ему в рот и даже не порадовала та девка по вызову. И когда его матушка зашла, сказал: «Валя, у тебя все хорошо?» Он послал ее ко всем чертям. Ненавидел он, когда его так называли. Он же не баба какая-то. И матушка просто придушила его гиперопекой. А он уже, по сути, глава рода. Вот только перстень его еще не трансформировался. Это значит, что батя там пока держится. Если он не вытащит его, что казалось ему чем-то нереальным, то через полгода он встанет у руля. Судя по письму от отца, который он держал в руке, нужно было нанять Артема Вазгеновича, самого лучшего адвоката в городе. Про месть ни слова. Ни слова, мать его. «Ну что ж, тогда я сам все решу», — сказал он вслух высоким женским голосом. Да, увы, это гребаная болезнь. Нарушение голосовых связок. Какая-то дисфония. Ему не привыкать быть объектом насмешек. Даже если прислуга молчала, он-то видел, как они ржут про себя в голос над ним. Именно поэтому они поменяли прислугу в прошлом месяце. А те, кто смеялся, они уже кормят рыб на дне Томи. Он тогда был под кайфом и до сих пор считает, что поступил правильно. Эти твари смеялись над ним, но теперь уже им это сделать будет крайне затруднительно. Мертвые не смеются. «Вызывали, босс?» В его спальню зашел верный слуга и очень неплохой наемник Алекс. «Да, собирай наших», — скомандовал Валентин. «Что, прям всех?» — поднял бровь вверх Алекс. «Да, да, всех!» — закричал босс женским голосом. «Если я сказал наших, то это значит всех!» «Понял, босс», — кивнул слуга и вышел из комнаты. Валентин злобно ухмыльнулся и по привычке потянулся к своей заветной коробке, но затем мотнул головой и, подумав, положил ее во внутренний карман пиджака, который накинул, собираясь в дорогу. Затем взял парочку боевых артефактов и арбалет. «Ну все, драконов, считай, что ты покойник», — зловеще сказал он куда-то в сторону и захохотал от предвкушения кровавой битвы.